Глава 6. Взять себя в руки не удалось. Не то чтобы Демьян не старался, но похмелье помешало, да и за ночь проблемы себя не исчерпали. Скорее, обострились. С утра ему напомнили, что пора договариваться о продаже агентства. Дескать, они и так долго ждали наследника и терпения на исходе. Из двух зол приходится выбрать Архипова, но вступать в игру без козыря не дело. Нужна зацепка, ниточка, чтобы ухватиться и вытянуть наружу секреты отца Дарси, его скрытые слабости. Иначе их сотрудничество превратится в рабство. Секреты и слабости есть у всех, это факт. Открыв компьютер, Демьян вбил имя замечательной Дарси в поисковик. Как будто ему не хватило кошмаров с поющими пингвинами. Может сказать ей правду про отца? Это будет феерично. Архипов найдет способ выкрутиться. Дарси простит папочку, а Ереминых сотрут из переписи населения. Была семья и нет. Как соблазнить женщину, влюбленную в твоего брата? Особенно если соблазнять ее не хочется. Дарси не уродина, есть за что ухватиться. Волосы длинные, на кулак намотать. Глаза цвета, хрен знает какого, но с каких это пор Демьяна волнуют глаза? Его волнует другое. Дарси не место рядом с ним. Архипов прав, она во всем ищет хорошее. Да и Кирилл тоже. Она даже не поинтересовалась, что за приданное даст ей отец. А вот Демьяну любопытно, сколько денег дают золотым наследницам. Он не для себя интересуется, а так. И работает Дарси в детском саду, и пингвинов она не любит. Какого хрена она не любит пингвинов? Что они ей сделали? И смотрит с фотографии так, будто осуждает его. Вот на этом снимке. И на этом тоже. Не фотогеничная она и поет скучно. Демьян гневно захлопнул компьютер, но в голову уже лезло всякое. Например, тост Дарси на празднование помолвки. Ведь знала, что сказать, как пристыдить. А потом взрослая баба ревела, как трехлетка, потому что ее мать не дожила до помолвки. Его Демьяна мать тоже умерла, но тут никаких сожалений. С ее родом занятий ей не грозило долго и счастливо, особенно когда она вздумала шантажировать любовников. Никаких зацепок и умных решений. Совсем ничего. Дарси раздражает Демьяна все сильнее, ему придется развлекать ее по всей Европе. Покачав головой, он снова открыл компьютер и вбил в поисковик запрос о матери Дарси. Вылезла куча информации про вторую жену Архипова и младших детей. Жена Инга ухоженная, привлекательная, занимается благотворительностью. Сын похож на нее, дочки круглолицые и симпатичные. А про мать Дарси в сети ничего нет, даже имени. «Почему нет?» — спрашивается. «Только написано, что она погибла в аварии, когда дочь была маленькой». Дело давнее, но Архипов и 20 лет назад был большим человеком. Демьян набрал брата. «Почему у Дарси не сложились отношения с женой Архипова?» — спросил, не здороваясь. Кирилл проворчал что-то грубое, послышались шаги, хлопнула дверь. «Как тебе объяснить? В нашей стране дневное время называют рабочим. Слышал о таком понятии? Я, между прочим, из-за твоего звонка прервал важную встречу. А тебе бы не повредило явиться в агентство. Ты начальник и должен вести себя соответственно. Ты мой исполнительный директор. Что из этого? Вот и исполняй все, что надо. Ты мой брат, но иногда мне хочется тебя придушить. Перед тем, как душить, ответь на вопрос». Кирилл глубоко вздохнул, затих. Небось, считал до 10 в попытке успокоиться. «Зачем тебе это? Хочу получше узнать твою невесту, собираюсь стать другом семьи, буду крестным отцом вашим детям, всем семерым». «Кирилл не любитель иронии, никогда не был. Прекрати идиотничать, у Дарси нормальные отношения с семьей отца, не слушай глупые сплетни. Нормальные, но не близкие. После гибели первой жены Максим Николаевич был убит горем, поэтому поселил Дарси отдельно с няней. В детстве она расстраивалась, а потом, наоборот, радовалась. Когда отец к ней приходит, ей не надо ни с кем его делить. Все внимание отца на ней. Они до сих пор так встречаются каждую субботу». «Тебе не кажется странным, что Архипов оставил малышку жить с няней?» «Мне кажется странным кое-что другое, твое поведение. Вчера ты повел себя как...» Демьян отключился. Вторая жена Архипова, мачеха Дарси, мачеха, которая так ею и не стала. После смерти матери девочка остается жить с няней, пока отец... что? Гуляет? Страдает? А потом он снова женится, но Дарси не берут в новую семью. Может, вот она зацепка? Хорошо бы хоть что-то разведать, чтобы иметь козырь в игре с Архиповым. Демьян спортсмен, он знает, как вынудить противника показать слабую сторону. Провоцировать Архипова опасно, но если подчиниться без боя, то в игре не будет баланса, и она превратится в методичное истребление. Его, Демьяна. Итак, вторая жена Архипова. Демьян глянул на часы. Сегодня у Дарси занятия. Давненько он не бывал в детском саду, лет это к 30. Детских садов в районе оказалось несколько, но уже через пару звонков Демьян узнал, в котором из них дает уроки пения Дарья Максимовна Архипова. Брата спрашивать не хотелось, он и так от каждого вопроса кричит до хрипоты. Когда Демьян подошел к зданию, стало очевидно, что он в нужном месте. Из окон доносился старательный детский вой. Выйдя после занятия, Дарси ошарашенно застыла на месте, даже шарф уронила. «Ты добровольно учишь детей пению, или ты кого-то грохнула, и это принудительные работы?» — с усмешкой поинтересовался Демьян. «Они маленькие дети», — возмутилась Дарси. «Как тебе не стыдно? Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя». «Зачем?» — Дарси достала телефон, собираясь звонить Кириллу. «Как такую подозрительную цацу соблазнять, непонятно. Я пришел, чтобы извиниться. Вот, принес тебе». Эта фраза вылетела спонтанно. Демьян пошарил в карманах куртки, но нашел только старые чеки. «Ничего не принес, но извинения искренние. Дарси ему не верит, это видно невооруженным глазом. Пойдем, я провожу тебя домой». «Спасибо, но у меня дела». «Я помогу тебе сделать дела». Демьян усмехнулся, игнорируя тошнотный ком внутри. «Заигрывать не хочется, разговаривать тоже. Близость Дарси вызывает странные ощущения». «Мне не нужна помощь». Дарси посмотрела на телефон. «Да позвони ты своему Хрюше Кирюше, если хочешь, я уже с ним поговорил», — гладко соврал Демьян. «О чем ты с ним говорил?» — Дарси настороженно хмурилась. «О жизни нашей, бренной. Хватит нервничать. Пойдем, я тебя провожу. Мы ж почти семья, вот и поговорим, как нормальные люди». «Нормальные люди не ведут себя, как ты. Критика принята, но я по второму разу не извиняюсь, так что эта тема закрыта. Скажи...» Дарси осеклась, словно не была уверена, хочет ли знать ответ на почти заданный вопрос. Остановившись, она смотрела себе под ноги. Блестящие сапоги на шпильке зарылись в ледяную грязь. «Кто ходит в таких, а? Только те, кто из подъезда в машину, и все. А она по всему городу носится на ходулях, дура дурой. Даже папочка не сможет защитить ее от переломов». «Лучше ты скажи», — не выдержал Демьян. «Сколько раз ты падала на этих ходулях?» «Только на льду», — призналась смущенно. «Разбила что-нибудь важное? Нет? Значит, только попу и гордость. Одолжить тебе денег на приличную обувь, а то у тебя что сапоги, что ботинки вчерашние. Слезы одни, а не зимняя обувь». Демьян почувствовал себя дряхлым стариком, ворчит и пыхтит, как те. Осталось только пошамкать беззубым ртом. Дарси хлопала глазами. «Какие ботинки?» — не поняла она. «Ботильоны, что ли?» «Ну, запомнил он ее ботинки, тоже мне большое дело. Он все ее глупости замечает, а вот цвет глаз не запомнил. А теперь видит, серые они и зеленоватые по краям радужки. А завтра спросите, он снова забудет, потому что ему это нафиг не интересно». «Ладно, замяли. Что ты собиралась спросить?» Дарси насупилась. «Про вчерашнее. Ты действительно с той официанткой, ну...» «Что, ну? Раз уж спрашиваешь, то договаривай». «Ты правда занимался сексом на нашей с Кириллом помолвке?» Выпалила и смотрит так, будто для нее действительно важен ответ. Будто в Уголовном кодексе случайным потрохушкам посвящен десяток статей, и Дарси вот-вот сдаст его властям. «Нет», — сказал и сам на себя разозлился. Нарочно ведь показушничал, а теперь все испортил. Дарси не поверила. Взгляд нырнул к низу его куртки. Вопрос понятен без слов, почему тогда зашел в вип-салон с расстегнутыми штанами и поблагодарил официантку. Отвечать он не станет, одного нет достаточно. Демьян не из тех, кто оправдывается. Дарси вздохнула и пошла вперед. Быстро так пошла, постукивая каблучками по льду. Но потом оглянулась, чтобы проверить, идет он следом или нет. «Скажи правду, зачем ты пришел?» «Я уже сказал, чтобы извиниться. Брат на меня зол, я решил, что если ты замолвишь за меня словцо, он оттает. То есть тебе не все равно, что Кирилл о тебе думает?» «Иначе зачем бы я пришел?» Дарси пожевала губу, хмыкнула. «Ладно, предположим, что я тебе поверила. Тогда расскажи о себе». Они вышли на проспект. «Что рассказать?» «Все расскажи. Мы же скоро станем семьей». «Ну, у меня есть любимый жених, а у него любимый брат с отвратным характером. Этого брата в детстве очень обидели, поэтому мы говорим о тебе, а не обо мне». Демьян рассмеялся ее настырности. «Вот же зараза лезет в душу. Расскажи про новую семью твоего отца». Дарси наморщила нос. «Не верь слухам. Инга хорошая женщина, просто отец никогда не ставил перед ней задачу заменить мне мать». От этой формулировки у Демьяна заныли зубы. «А какие задачи он перед ней ставил? Партийные? Я живу отдельно, и мне так нравится. Когда они поженились, я была подростком и привыкла жить отдельно. Раз в неделю я получаю папу в личное пользование. Не каждый может этим похвастаться». Дарси улыбнулась так искренне, что у Демьяна свело челюсть. «Разбить бы Архипову морду и плюнуть на остальное». «А свою мать ты помнишь?» «Почти нет. Как ее звали?» «Зачем тебе это?» Демьян закатил глаза. «Мы ж, считай, семья». «Ее звали Тамара». Отвернувшись, Дарси вздохнула. «Мне надо в магазин». Она зашла в продовольственный, отстояла очередь, как простая учительница, без богатого папочки. Демьян помог упаковать продукты, подхватил мешки. Дарси не воспротивилась, но смотрела с открытой иронией. «Мне еще тампоны надо купить, сбегаешь?» «Для члена семьи, конечно». Дарси рассмеялась от души, да и на лицо Демьяна прокралась улыбка. «Сказал бы уж, что тебе от меня надо, а то перегреешься от стараний». «Что мне, может быть, надо?» — закинул удочку Демьян. «Я здоровый, взрослый мужик, у меня потребности простые и очевидные». И посмотрел на Дарси многозначительно. Ее реакция не заставила себя ждать, засранка рассмеялась так громко, что он чуть мешки не уронил. «Ко мне вечером Кирюша придет, и я его развеселю». «Тем, что ты встречалась со мной наедине?» — Демьян приподнял бровь. В глазах Дарси мелькнул огонь, но тут же погас. Видно, что она не верит Демьяну или не хочет верить. Еще одна зануда, которая пытается видеть в нем хорошее. «Именно этим и рассмешу. Тем, как ты слушал детское пение. Тем, какие вопросы задавал. Особенно вот этой фотографии». Щелкнула телефоном. Брутальный Демьян Еремин несет мешки с едой, а из них торчит куриная лапа. Демьян пригляделся к мешкам. «Да, торчит. Завернутая в целлофан». «То есть у тебя даже мысли не возникает, что Кирилл станет ревновать?» — поинтересовался со вздохом. «Ну как такую соблазнять?» «К тебе!» — Дарси уже не улыбалась. «Нет, Демьян, твой брат не станет к тебе ревновать. А зря. Потому что ты для него серьезная угроза?» Абсолютная ирония в ее голосе послужила спусковым крючком. Демьян поставил мешки на землю и обхватил лицо Дарси ладонью. Симпатичное лицо в форме сердечка. Пальцы второй руки запутались в ее волосах, задели нежную мочку уха. Глаза у нее серо-зеленые, но сейчас зелень проступила отчетливей. И глаза заблестели то ли от слез, то ли от гнева. Дарси не сопротивлялась, молча следила за его действиями. Кругом люди, ничего плохого Демьян не сделает, а ей, по-видимому, захотелось прощупать его границы. Понять, что он за человек такой, в конце концов. Дерьмовый он человек, тут и вопросов быть не может. Он царапнул короткими ногтями над ее ухом, как печать поставил, или больно делал, потому что ему сейчас жуть как плохо. И злится безумно, как на Дарси, так и на весь мир. «А что, если так? Что, если ты мне нравишься, и я собираюсь отбить тебя у брата?» «Отбить?» — повторила Дарси по слогам. «Хоккейной клюшкой? Или бейсбольной битой?» Она задрожала под его ладонями, нехорошая эта дрожь, гневная, но Дарси терпела, не отталкивала Демьяна, ждала чего-то. «Да хоть битой», — усмехнулся он. «Тебе со мной понравится, обещаю». Соблазнением это не назовешь, скорее наоборот, Демьян отпугивает Дарси. На него словно черная туча навалилась, он сознательно провоцирует взрыв, гром и молнию, после которых станет легче дышать. Если отпугнуть Дарси, то и план Архипова провалится, из Демьяна взятки гладки. Но она не разозлилась. Аккуратно взяла его за запястье, оттолкнула, а потом улыбнулась. «Странный ты, Демьян, и понять тебя трудно. Но я стараюсь. Ты меня проверяешь, да? Хочешь убедиться, что я предана твоему брату? Поверь, это так. А раз ты проверяешь, значит, Кирилл тебе дорог. Он тоже тебя любит и простит тебя, как всегда прощал. Например, когда он приезжал к тебе, а ты его прогонял. Когда любишь, не перестаешь бороться за человека. Он до сих пор борется, а ты не подпускаешь его близко. Скрываешь от него не весь что. Дай ему шанс. Ладно?» Демьян слышал слова Дарси, но не впустил их внутрь. «А как насчет шанса для нас с тобой?» — спросил с кривой усмешкой. Несмотря на разницу в росте, казалось, Дарси смотрела на него свысока. «Знаешь, — сказала задумчиво, — бывают такие истории, в которых у хорошего брата есть невеста, а потом приезжает плохой брат, и невеста исходит по нему слюнями. Мне нравятся такие истории». Дарси невозмутимо продолжала, игнорируя провокацию. «Сначала они припираются больше для вида, а потом невеста сдается, и они...» Дарси помедлила перед грубым словом. «При женихе она бы его не сказала. Они трахаются на всех доступных поверхностях, и все за спиной у хорошего брата. Я в восторге, особенно от твоего выбора слов. С удовольствием рассмотрю предложение трахнуться в малодоступном месте». Дарси словно его не слышала. Потом, конечно, выясняется, что хороший брат не такой уж хороший, и у него есть грешки в виде побочных связей, долгов и прочего. И от этого плохой брат с невестой трахаются еще активнее. «Не останавливайся, я уже почти кончил». «Так вот...» Дарси сощурилась. «Давай выясним отношения раз и навсегда. Это не такая история. Ты ущербный эгоист, а я люблю Кирилла. Я даю тебе последний шанс вести себя адекватно. Дружить со мной не обязательно, но относиться ко мне с уважением придется. В противном случае мой отец отрежет тебе яйца». Подхватив покупки, Дарси поспешила прочь. Куриная лапа в полиэтилене так и голосовала из мешка. Демьян не пошел следом. Пламенная речь Дарси нисколько его не впечатлила, но четко обозначила перспективы. «Что ни делай, какой путь ни выбирай, на горизонте маячит кастрация от руки Максима Николаевича Архипова. Отца! Замечательный Дарси!» Архипов дал о себе знать тем же вечером. Благо, не кастрацией, по крайней мере, пока, а телефонным звонком. «Почему ты интересуешься Ингой, моей женой?» «Любопытно, Дарси пожаловался отцу, или он ее регулярно допрашивает?» «Думаете, ваши распечатки про авокадо и пингвинов достаточно, чтобы привлечь Дарси?» «Нужно нечто большее», — плавно соврал Демьян. «Или не соврал, потому что так и есть». «И при чем здесь моя жена?» — голос Архипова накалился, звенел искрами гнева. «При том, что если у них с Дарси сложные отношения, эта тема может нас сблизить. Никаких задушевных разговоров Демьян не планировал, у него вообще не было оформленных планов. Он просто хватался за всевозможные зацепки. В следующий раз спрашивай меня, а не Дарси. У них нормальные отношения. Настолько нормальные, что Инга не пришла на празднование помолвки. Это было мое решение», — гнев Архипова распалялся, ломая его голос. «А зачем ты спрашивал Дарси про ее мать? Теперь он почти кричал, нам же надо о чем-то говорить. Не о пингвинах же, найди другую тему». Но Дарси не возражала. В ресторане она расплакалась, вспоминая о матери. «Если мы поговорим о Тамаре, не смей касаться этой темы». То, что Архипов запретил Демьяну лезть в семейные дела, предсказуемо и объяснимо. Но удивило то, что он кричал. Причем с такой яростью, какую не ожидаешь от мужчины, обладающего идеальным самоконтролем. Пара секунд, и он невозмутим, как всегда. «Надеюсь, ты меня понял. Флиртуй, развлекайся, соблазняй, но не касайся личных тем и не лезь в мою семью. Иначе что? Позвольте, я угадаю. Вы отрежете мне яйца? Сегодня это популярное наказание». Архипов молчал больше минуты, не иначе как точил нож. «Делай, что я говорю, и ты добьешься своего». Архипов отсоединился, а Демьян еще долго смотрел в одну точку. Он, видите ли, добьется своего. Ничего своего в этой истории для Демьяна не было и не предвиделось.